с вами. Только советую не хвататься за револьвер, если вам не надоело еще жить. Я закурил тем временем сигарету, а он пристально наблюдал за мной, покручивая пальцем около курка револьвера, дуло которого по-прежнему было направлено мне в лицо. «Поосторожнее с револьвером», — сказал я. «Он выглядит довольно неприятно». Дедрик засмеялся. «Пока вы сидите смирно, вам не о чем беспокоиться», — улыбаясь, проговорил он. «Зная, что вы такой любопытный, я ни за что не позвонил бы вам по телефону в тот первый раз. Но тогда мне это показалось неплохой идеей. Признайтесь, ведь я хорошо разыграл эту сцену по телефону, а? Нетронутые виски, недокуренные сигареты — это тоже были удачными деталями». «Согласен», — сказал я. «Неужели так необходимо было убивать Соки? Вот что!» Он нахмурился, как будто вспомнил что-то неприятное. «Соки сам напросился на это. А улики Пирелли тоже подбросили вы?» «Это Барретт постарался. Он не любит оставаться в долгу перед кем бы то ни было. Во всяком случае, с Пирелли он расплатился. Тот сидит за решеткой, и все шито-крыто. Не советую вам быть спокойным. Полиция разыскивает вас за убийство Грейси. А нас можете не беспокоиться», — весело откликнулся он. «Вы подумайте лучше о себе». Открылась дверь квартиры, и вошел Барретт. В первое мгновение при виде меня он остолбенел, потом его лицо озарилось радостью. «Как он попал сюда?» — спросил он. «Открыл дверь ключом», — ответил Дедрик, вставая. «Проверь лучше, нет ли у него пушки». «Встать!» — скомандовал мне Барретт. Я встал. Он подошел ко мне и ощупал с ног до головы. Найдя мой 38-й, он вынул его из плечевой кобуры, а затем добрался и до коробки с наркотиками. «Хитро задумано. Хитро», — улыбнулся он мне, открыв ее. «И куда же вы хотели ее положить?» «А куда придется», — ответил я. «Не вам же одному предоставлена монополия подбрасывать улики». Он швырнул коробку на стол и ткнул меня дулом револьвера. «Как вы вошли?» «Взял отмычку, она висела рядом с коммутатором. Он нашел в моем кармане отмычку и тоже бросил ее на стол. Потом взглянул на Дедрика. «Лжет, конечно. Наверное, Макси дал ему. Ну что ж, наступило время сквитаться с Макси». Он достал серебряный портсигар, закурил сигарету, обшаривая взглядом мое лицо. «Я ведь перед вами в долгу, Мелани. Но вскоре вы убедитесь, что я всегда плачу по счетам». «Я верю вам на слово», — ответил я. «Как мы с ним поступим?» — спросил Дедрик. Барретт подошел к зеркалу, полюбовался собой. «Ну, самое подходящее для него место — это шахта рудника», — сказал он. «Там его ждет долгая и мучительная смерть». Дедрик сморщился.